грозное, небо хмурится, не сверкают степи клинки. Это батюшки Ильи Муромца вышли биться ученики. За победу их ветры молятся, ждут их тернии и венцы. Разгулялися добрые молодцы, распочешились молодцы. Жить красиво, это надо жить раздально. Богатырская наша сила, сила духа, это сила воли. Богатырское наше правило, надо другу беде помочь. Отстоять борьбе дело правое, силой силушку превозмочь. Это сила.